Константин не предпринимал ни малейших попыток обольщения. Я спросила его, не помолвлен ли он и нет ли у него постоянной подруги, полагая, что причина его холодности может заключаться именно в этом. Но он ответил «нет». Он старается избегать подобных уз. В конце концов, я почувствовала, как под воздействием этого сладкого вина, которое я выпила, мною овладевает чудовищная дремота. «Пойду-ка прилягу», — сказала я. Я направилась прямехонько в спальню и нагнулась снять туфли. Свежезастланная постель маячила передо мной, как спасительная шлюпка. Я вытянулась во всю длину и закрыла глаза. Затем я услышала, как Константин, вздохнув, вошел в спальню с балкона. Один за другим его башмаки стукнули по полу, и он улегся рядом со мной. Из-под упавшей на глаза пряди волос я из-под тишка посматривала на него. Он лежал на спине, положив руки под голову и глядя в потолок. Ослепительно белые рукава его сорочки, закатанные до локтя, призрачно светились во мраке, а его загорелая кожа казалась почти черной. Я подумала, что никого красивее его в жизни своей не встречала. Я подумала, что, обладай я острыми смелыми чертами лица или умей рассуждать сознанием дела о политике или будь знаменитой писательницей, Константин наверняка нашел бы меня достаточно интересной для того, чтобы со мной переспать. А еще я подумала о том, что стоило бы ему испытать ко мне подлинную привязанность, стоило влюбиться по-настоящему, он сразу же превратился бы в моих глазах в сущую посредственность, как это произошло с Бадди Уиллардом и другими парнями. Вновь и вновь повторялось одно и то же. Откуда-нибудь издалека я увижу человека, который покажется мне безупречным, но как только он подойдет поближе, я начну открывать в нем один недостаток за другим. И в конце концов решу, что он вообще никуда не годится. И это одна из причин, по которой я никогда не выйду замуж. Менее всего на свете мне хотелось бы испытывать бесконечную безопасность или быть тетивой, с которой спускают какую бы то ни было стрелу. Мне хотелось смены ощущений и треволнений. Мне хотелось стрелять и лететь по всем направлениям самой, подобно россыпи цветных огней на фейерверке 4 июля. Я проснулась под шум дождя. Было темно, как в аду. Через некоторое время я сумела разглядеть контуры незнакомого мне окна. Время от времени в помещении вспыхивал луч света, проносился, как призрачный, что-то ищущий палец по стенам и исчезал. Затем я услышала рядом с собой чужое дыхание. Сначала я подумала, что это мое собственное дыхание, и что я лежу в своем гостиничном номере, приходя в себя после отравления. Я замерла, но дыхание рядом со мной не смолкло. На постели возле меня горел зеленый глаз. Он был разделен на какие-то секторы, как компас. Я протянула руку и накрыла его ладонью. Потом подняла его. Вместе с ним поднялась рука.